Собрать полимерный каркас для крепления кристаллов ничего не стоило. Сами кристаллы, необходимые для работы, были закуплены еще летом, оставалось лишь немного их огранить. Кто бы мог подумать, что простые кристаллы горного хрусталя, выдержанные в составе на основе крови сильного магического животного, обретают столь поразительное свойство, как накопление и удержание магической энергии, и при этом моментально могут разряжаться при помощи определенной цепочки рун. Своего рода магические аналоги конденсаторов. Самый большой кристалл был огранен в так называемую классическую бриллиантовую огранку. Гермиона же, разобравшись с рунами, нанесла нужный узор на каркас. Гарри осторожно вставил конструкцию в выточенный из дерева корпус, по форме напоминающий нечто вроде очень толстого пистолета или большого фонарика на пистолетной ручке. В конструкцию был вмонтирован спуск, предохранитель, блокирующий этот самый спуск. Рукоять было решено укрыть простой резиной на тот случай, если вдруг будет разгерметизация корпуса. Так искра, если и ударит по руке владельца, то не очень сильно. Последним был воткнут и закреплен непосредственно кристаллу. И если расчеты Гарри были верны, а так иногда бывало, энергии разряда должно было хватить, чтобы условный Уизли был отправлен в царство Морфея на пару часов при помощи электричества. Слава Мерлину, Моргане и великому Тесла, что никто в мире магов до этого пока еще не додумался. Гермиона попыталась немного поотпираться от столь необходимого средства самозащиты, но Гарри был непреклонен. «Я не могу защитить тебя всегда и везде», — пояснил он. «Я, не бог и не могу предвидеть всего и сразу. А так я буду уверен, что ты не останешься без защиты, даже если у тебя как-то отнимут палочку». В последний вечер перед днем Икс было решено даже заночевать в лаборатории. Слишком уж они заработались, уже успели объявить комендантский час. Благо, было где и на чем спать. Гермиона, конечно, некоторое время посопротивлялась, как и положено приличной девушке, но, в итоге все же согласилась. Правда, пока что на одном условии, никаких заигрываний и излишних наглостей. Гарри едва заметно усмехнулся. Слишком хорошо он помнил, как именно засыпает Гермиона. Он даже не удивился, когда утром проснулся в крепких объятиях. Мало того, девушка по-хозяйски закинула на него ножку. Естественно, их совместное отсутствие заметили ученики Гриффиндора. Тут же поползли слухи о том, что Гарри и Гермиона, наконец, встречаются. Гарри, что характерно, нисколько не возражал, даже сам их и форсировал иногда. Естественно, не обошлось и без конфликтов на этой почве. Больше всех возмущались, конечно, Рон и Джинни, устроившие теперь уже парочке жуткую истерику под лозунгом «Ну почему он, а не я?». Гермиона, конечно, пыталась подавить слухи, однако ее смущенное личико, тихие оправдания и совершенно неуверенные попытки солгать лишь привели к обратному эффекту. Уже к обеду все население Хогвартса и Хаксмида свято уверовало в один простой, но совершенно реальный факт. Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер начали встречаться. Чем активнее будем возражать, тем больше народу будет считать эти слухи истиной. Гарри улыбнулся возмущенной девушке. Успокойся, так поболтают, да и забудут. По крайней мере, пока мы не дадим новый повод для шума. Он краем глаза заметил Лаванду Браун, главную сплетницу Хогвартса, что грела уши неподалеку. Решил бросить кость собакам. В конце концов, кто-то может и узнать, как именно прошла та ночь. Уносящийся прочь цокот каблучков был ему наградой. Лаванда Браун умчалась разносить весть по Хогвартсу. Впрочем, Гарри догадывался, что вместе с некоторым развлечением его ждут неприятности, и, как оказалось, не прогадал. Но это было уже позже. Впереди его ждал тот самый роковой вечер. Вечер избрания чемпионов. Глава 7. Избрание чемпионов. Наконец, наступил роковой вечер. Едва зайдя в большой зал, Гарри уже понял, кто на этот раз станет легальным чемпионом Хогвартса. Ограничительная рунная линия вокруг Кубка Огня отсутствовала. Впрочем, он нечто подобное и предполагал, когда Дамблдор, объясняя правила, не заикнулся про черту. В помещении уже толпилась едва ли не вся школа. Его бородатое светлейшество, опоздав к началу ужина почти на полчаса, соизволило все же явить свой лик простым смертным. Дамблдор гордо прошествовал к пьедесталу, коснулся рукой древнейшего и могущественнейшего артефакта, оказавшегося, как Гарри узнал в свое время, артефактом генерации случайных чисел. Хотя, конечно, примитивный искусственный интеллект, что позволял кубку выбрать не более одного чемпиона от каждой школы, ориентируясь на оттенки магии учебных заведений, вызывал уважение. создать такое много тысяч лет назад, без даже самых базовых наработок в программировании, на основе которого можно было творить куда более совершенные системы, без мистических карт, без точнейших расчетов, на которые не способен обычный человек. Единственное, о чем Гарри пожалел, так это о том, что ему не позволили в свое время разобрать этот артефакт и пришлось сочинять свои вариации на эту тему. Но все же, основной задачей кубка был именно генератор случайных чисел, и числом была бумажка с именем претендента. Стоило Дамблдору убрать руку, как пламя моментально изменило цвет с нежно-голубого на кроваво-красное. «Кубок вот-вот примет решение», — объявил старик. «Полагаю, осталась всего минута до того, как мы узнаем имена чемпионов. Прошу всех вас занять свои места». В самом деле, прошло чуть больше одной минуты. Гарри сверился с часами, 76 секунд, за которые ученики всех трех школ успели занять места и утихнуть так, будто на большой зал кто-то наложил массовые чары тишины. Если бы в Хогвартсе всегда была такая дисциплина и координация действий, глядишь, школа бы и выпускала нормальных волшебников, а непосредственности, не отличающих темную магию от чернокнижия, для которых метла – вершина технического прогресса. Гарри занял место рядом с Гермионой, едва заметно усмехнулся, глядя на Уизли, пускающего слюни на флёр Делакур. Причем почти что буквально, рыжий глаз с блондинки не спускал, да и слюни у него текли, правда, на его же мантию, но не суть. Пламя в кубке заревело, взметнулось почти под потолок, и мгновением позже в руку Дамблдора упала слегка закопченная бумажка. Чемпион Шармбаттона, флёр Делакур. Громко объявил директор. Француженка тут же поднялась с места и, подмигнув Гарри, тот оказался одним из немногих, у кого оказался полнейший иммунитет к ее шарму, прошествовала в зал наград, виляя бедрами. От этого зрелища половина мужского населения Хогвартса едва не закончились на месте, другая половина томно вздохнула, удостоившись презрительных взглядов со стороны девушек. Впрочем, справедливости ради, следует заметить, что и некоторых девиц Вейла не оставила равнодушными. По крайней мере, Алисия Спиннет и Анджелина Джонсон, охотницы сборной Гриффиндора по квиддичу, сладострастно улыбнулись и переглянулись многозначительными взглядами. И лишь немногие, как и Гарри, сопроводили Вейлу с некоторой степенью пофигизма во взгляде. Не радовались лишь ученицы Шармбаттона. И это еще слабо сказано. Некоторые девушки рыдали, не жалея слез. Кто-то и вовсе уткнулся носиком в грудь сидящим рядом ученикам Хогвартса. Гарри улыбнулся. Похоже, у кого-то из семи курсников скоро будет. Мда, чертовы гормоны. Хоть гипофиз с щитовидкой и надпочечниками себе вырезай. Впрочем, та же Кати Белл едва ли будет против. Так, чисто давление гормонов сбросить. Так, инженер Поттер, отставить пошлости. Флёр зашла в зал наград, и учителя навели худо-бедный порядок. Кубок как раз приготовился второй раз извергнуть зачарованное пламя. Вспышка, и в руки Дамблдору опускается вторая бумажка. Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам. Возникший рев одобрения едва не оглушил Гарри. Кто-то просто вопил, создавая шум, кто-то кричал поздравления. Вопли одобрения стихли не сразу. Коренастый болгарин, забавно косолапя, ушел вслед за Флёр. Гарри молча приготовился вставать из-за стола, и, разумеется, не прогадал. Третья вспышка, и Дамблдор подозрительно быстро, даже не глядя толком на бумажку, объявляет. Чемпион Хогвартса, Гарри Поттер. Гарри поднялся с места под рев толпы. Разумеется, он не единственный, кто верил в такой исход. Мало того, близнецы даже организовали ставки, и, судя по их довольным рожам, срубили немаленький куш на его победе. Гарри поднялся с места, одарил возлюбленную поцелуем в щеку прямо на глазах у всего Хогвартса, что удостоилось отдельной волны оваций, подмигнул моментально покрасневшей Кати Беллу и отправился ко входу в комнату чемпионов. «Ао, Арри!» — улыбнулась ему Флёр, после чего перешла на свой родной язык. «Я нисколько не сомневалась, что именно ты станешь чемпионом. Благодарю, мадемуазель. Я в тебе тоже нисколько не сомневался». Гарри позволил себе чуть приобнять француженку, после чего повернулся к Краму, перешел на русский. «Поздравляю с чемпионством, собрат по оружию. Да будет эта битва достойной наших праотцов, а мед, что мы разопьем после нее, пусть будет сладок, будто угощение на пиру богов». Слегка обалдевший от подобного заявления Крам не сразу нашелся, что ответить. Еще бы, традиция братания по оружию, то есть фактически, предложение взаимовыручки в бою и на пиру, в жизни и в посмертии, была практически забыта британскими варварами в мантиях, но крайне высоко ценилась в Дурмстранге, да и вообще в скандинавских и славянских странах. Предложить такое означало проявить огромнейшее, практически абсолютное доверие. В старину ярлы-волшебники заключали подобное братание, после чего даже в доме у самого ярого врага можно было не бояться ни меча, ни яда. Придать подобное доверие почиталось верхом бесчестия. От такого отступника потом свои же отвернутся. Естественно, Крам был впечатлен. Впрочем, он быстро сориентировался. Истинно так, брат по оружию. Крам, в будущем, вероятном, генерал болгарского аврората, пожал протянутую ладонь. Не сомневаюсь, Хогвартс предоставил достойнейшего соперника. И пусть ты младше нас, Флёр, я лично буду относиться к тебе, как к равному. Очень на это надеюсь. Гарри улыбнулся, снова перешел на английский, чтобы они все втроем могли понимать друг друга. И поскольку я не терплю нечестной схватки, я вас предупреждаю заранее. Первое испытание – драконихи на гнездах. Но я вам этого не говорил. Стоило ему замолчать, а Краму и Флёр подобрать отвисшие от ужаса и удивления челюсти с пола, как дверь в зал наград распахнулась, в комнату влетела небольшая делегация, возглавляемая слегка потрепанным Людобыгмином. Быстрая процедура знакомства с судейской коллегией, туманные инструкции в отношении первого задания, отчего чемпионы быстро переглянулись. Гарри самодовольно усмехнулся, как бы показывая, мол, я же говорил. Наконец, спустя минут 10 объяснений, ребят отпустили. Не успел Гарри выйти, как был моментально пойман в объятия Гермионы. «Все хорошо, родная». Он погладил Гермиону по курчавой головке, чуть улыбнулся. «Не переживай. Пока что все идет по хитрому плану. Вот только наш бородатый режиссер еще не знает, что мы поменяли сценарий в свою пользу. И все же, я думаю, ты зря это затеял». Гермиона уткнулась ему носом в грудь. «Дурак, тебя же там убить могут, на этом турнире. А я? А как же я? Я ведь боюсь за тебя, дурака. Не волнуйся». Гарри поцеловал ее в щеку, чуть прижал к себе. «Все идет по плану. А если не по плану, то будем импровизировать. В худшем случае, едва ли мне что-то сделают, если я буду проходить этот турнир так, как я того хочу, и я прослежу за безопасностью. Ты мне веришь?» «Верю», — покраснела Гермиона. «А раз веришь, полетели праздновать вместе со всеми. Впервые за долгое время можно легально оторваться на полную катушку. Когда еще такая возможность представится?» Праздник, учиненный гриффиндорцами в башне, был достоин пира самого Одина. Медовуха, пиво и огневиски лились рекой. Львята едва не сорвали глотки, когда чемпион, в обнимку с девушкой, зашел в гостиную. Почти сразу его поймали на руки и принялись качать толпой, чуть подкидывая вверх. Разумеется, все пошло своим чередом и его, что закономерно, уронили. Затем помогли подняться, вручили в руки хрустальный кубок с лучшим огневиски Агдина, и вся толпа, хором скандируя «Пей до дна, пей до дна, пей до дна», вскоре засвидетельствовала, что с Гарри на спортаке лучше не пить. Портрет мистера Сэмюэля Гивина, славившегося во время своей жизни пирушками, пьянками и веселым времяпрерывождением, что висел в гостиной, заплакал от умиления и заявил, что теперь, наконец, может быть спокоен за будущее поколение гриффиндорцев. Выпить почти 200 грамм виски, не поперхнувшись и не вздрогнув, да еще и не свалиться после такого в пьяном угаре, а вести себя как цивилизованный человек может далеко не каждый. Ведь, согласитесь, мало кто из студентов Хогвартса перед попойкой захаживает в свою лабораторию, чтобы съесть там 6 таблеток макгловского активированного угля. Вообще, рецепт хитрости, как пить и при этом практически не пьянеть, равно как и утром не страдать похмельем, ему во время одной совместной попойки в будущем рассказал Крам. За час перед тяжелой пьянкой выпивается пластинка сорбента, а лучше специального активированного угля, заказанного из восточных славянских стран. А затем, после первого попавшего в организм кубка алкоголя, в укромном месте выпивается еще половина пластинки. И все. В течение 2 следующих часов можешь хоть купаться в спирте, организм выдержит. Главное потом, после этих 2 часов, обновить дозу абсорбента. Воистину, академик Зелинский, придумавший активированный уголь аж в 1915 году, был гением в своей отрасли, хотя, наверное, и сам тогда не знал, сколько душ от похмелья спасет его лекарство, и уж тем более даже предположить не мог, что кто-то перемешает его изобретение с безоаром для пущего эффекта. Праздник львята закатили просто шикарный. Простые разговоры и застольные беседы, перемежаемые поглощением алкоголя и закусок, вскоре разбавились музыкой и танцами, потом к ним присоединились различные забавы и хмельные игры. На этом этапе малышей до третьего курса включительно отправили спать от греха, так сказать, подальше. Затем Анджелина с Алисией забрались на пустой стол и попытались устроить танцы для взрослых. Ну, насколько смогли, разумеется. До профессиональных танцовщиц девушкам было далеко, но для неискушенных женским вниманием подростков и это было неплохо. Тем более, что девушки, оголившись почти полностью, перешли от танцев к ласкам друг друга и вообще, похоже, потеряли нить реальности, что было встречено воем удовольствия зрителей. Кто-то из старших парочек вскоре поспешил уединиться, кто-то просто наслаждался вечером в компании друзей. В общем, веселье быстро набирало обороты. Ближе к середине ночи, когда основная масса принимавших участие в празднике людей достаточно сильно прониклась уважением к Бахусу и, не выходя из алкогольного угара, отправилась баиньки, Гарри с Гермионой, наконец, сумели ускользнуть из цепких лапок самых стойких гриффиндорцев. Убедившись, что ничего не забыли, веселая лохматая парочка отправилась в сторону коридора, дабы быстро перебраться через несколько лестничных пролетов и вскоре оказаться в лаборатории. Вот тут, у портрета полной дамы, их и встретил Рон Уизли, злой, обиженный на весь мир. Еще бы, ведь даже к Невиллу подходили девчонки после того, как полноватый ботаник умудрился выдать на гитаре кавер на Шов Муст Го Он, а Рон оказался единственным, кто оказался неинтересен даже тем девчонкам, что меняли парней, будто перчатки. Гарри, кстати, удивился талантам Невилла больше всех, а он и не знал, что Лонгботтом увлекается магловским роком. Как бы там ни было, чуть стеснительный Невилл расцвел от такого внимания и, как Гарри успел заметить, не остался без своей награды. По крайней мере, танцевал и пел ботаник точно не один. Рон хмурым взглядом посмотрел на счастливых бывших друзей, сжал кулаки, лицо его моментально приобрело оттенок стяга Гриффиндора. Желтые зубы только дополнили красную рожу. Еще чуть-чуть, и будет полноценный живой флаг, хоть вешай его, во всех смыслах. Ты, пьяный вопль разбудил нескольких полусонных волшебников, моментально, впрочем, уснувших обратно. Вы оба. Рон покачнулся и сделал шаг вперед, Гарри с Гермионой невольно сделали такой же шаг назад, спасаясь от аромата сивушных паров с привкусом гнилых зубов. Гарри чуть нахмурился и ненавязчиво задвинул Гермиону себе за спину, а тем временем Уизли продолжил. «Предатель, Ли, это я достоин. Моя слава, мой кубок», как никогда далекий от адекватности Рон поводил из стороны в сторону глазами, чья склера полностью была залита кровью, в неровном свете свечей казавшейся коричневой, как личность Рона. «Зеркало, Гарри, ты». Рон махнул рукой и Гарри приготовился его вырубить, не желая и дальше лицезреть концерт. Был бы он один, можно было бы повеселиться, но с ним Гермиона, совсем иной расклад, и вместо червового валета, дама Бубей. «Моя, ты понимаешь, не понимаешь, никто не понимает, только смеются, ненавижу», — продолжал бормотать тем временем Рон. Рон внезапно кинулся на бывшего лучшего друга, сам Гарри уже начал было движение палочкой, когда всего мгновением позже Рон затрясся на месте и свалился на пол. В воздухе запахло озоном и палеными тряпками. Уизли оказался незамысловато подстреленным шокером Гермионы. «Прости, Рон». Гермиона перешагнула через бессознательное тело. «Лучше мы поговорим, когда ты протрезвеешь». Прошло немногим больше 2 недель. За это время Гарри успел насмерть разругаться со всеми Уизли, кроме Перси, прибывшего в Хогвартс в качестве помощника Барти Крауча, который старший, хотя, что младший, что старший, семейка друг друга стоит. Единственный более-менее адекватный представитель рыжего семейства встретил Гарри неплохо. «Знаешь, Гарри, я всегда знал, что ты будешь достойнейшим человеком», — похлопал его по плечу Перси после короткого разговора. Удостоверившись, что рядом никого из его семейства нет, он позволил себе чуть улыбнуться. «По совести сказать, я рад, что ты разорвал отношения с моими семейством. Мои родственники – настоящий кошмар, я в курсе», — Гарри кивнул бывшему старости. «Больше тебе скажу, я в курсе и про зелье в сладостях, и про ритуал, даже про попытку подлить Гермионе зелье, направленное на Рона, про все знаю». «И», — Перси сглотнул, — «и ты ничего не будешь делать, ну, в смысле, а что с них взять?» — поморщился Гарри. «Не в обиду, мужик, но на семействе Уизли проклятий больше, чем блох на бездомной собаке. Клятвы или какие-то обязательства слетят быстрее, чем их произнесут до конца. Золота нет, в рабство или в вечное услужение разве что, но мне такие приспешники не нужны, будем честны сами с собой. Да я все понимаю, Перси покачал головой. Собственно, поэтому я теперь не Уизли. Персиваль Прюэт ушел из семьи, совсем. Надеюсь, смогу заработать себе искупление от метки предателя крови. Едва ли, конечно, но хоть попытаюсь. Хорошее дело. Гарри поправил плащ. И очень правильное. Будет нужна помощь, пиши. Посмотрю, что можно сделать. Но и буду ждать от тебя того же. Согласен. Перси пожал ему руку. Да, кстати, ты в курсе, что на первом испытании будут? Я в курсе, шикнул на него Гарри. Едва заметно кивнул на приближающуюся толпу школьников. Хотя твои братья и сестра даже не подумали намекнуть мне на это. В общем, не дрейфь, и Багмину передай, что если попытается нагреть учеников на ставках, я намекну гоблинам, на кого оформлено имущество, реально принадлежащее самому Люда. Передам, улыбкой слизеринца усмехнулся бывший староста Гриффиндора. Удачи тебе, Поттер. И тебе удачи, мистер Прюэт. Гарри спокойно прошествовал к собственной лаборатории, оглянулся, приоткрыл дверь, скользнул внутрь. Принюхался, чуть расслабился. Миллиметров, чувствую запах выпечки. Кажется, кто-то приготовил печенюшки. Угу. Гермиона сняла с походной печки противень с превосходно пахнущими овсяными печеньками. Надоели мне эти пироги с тыквой, карамели и всякое такое. А булочки от рыжей мамаши есть? Нет уж, увольте. Да и просто домашнего захотелось. Будешь кофе? Угу. Гарри повесил плащ на вешалку, потянулся. Сейчас, я только запишу кое-что. Пока беседовал сегодня с Перси, пришла в голову интересная идея. Поделишься? Угу. Мы же оба понимаем, что Уизли так просто от нас не отстанут. Не отстанут, согласилась Гермиона. В общем, хочу дать им их собственное лекарство. Гарри быстро вытащил с полки толстый том под названием «Сильнодействующее зелье», быстро перелистал несколько страниц. Вот она, аммортенция. Закончу с первым испытанием, и займемся. Надо только надергать волосу Джинни, а уж Рон сожрет все, что ему подсунут. А ты выдумщик. Хотя мне кажется, что это ребячество, только слегка. Гарри отложил книгу на специальную полочку, где лежали записи для текущих дел и задач. На самом деле, за этим ребячеством стоит вполне взрослая цель. Сначала ты работаешь на репутацию, потом она на тебя. Вот если бы тебе подкинули зелья, после приема которых будет смешно всем, кроме тебя, на кого бы ты подумала? На близнецов, не задумываясь, ответила Гермиона. Слушай, ну ты и жучара. Ага, и сколько бы близнецы ни отпирались, им никто не поверит. А это хоть и маленький, но раскол в семейке рыжих. Разобщенного врага будет легче одолеть, если, конечно, он сам себя первым не съест изнутри. Кстати, о съеденных. Гермиона протянула ему кружку кофе. Ты точно уверен в своем плане с Хвосторогой? Абсолютно. Гарри с удовольствием сделал глоток крепкого, горячего, ароматного кофе. Рецепт обращения с драконом имени легендарной похитительницы, придумавшей, как упереть крылатого ящера из Гринготтса. Не припомню такого в истории магии, как-то с сомнением произнесла Гермиона. Конечно, не помнишь. Гарри откинулся в кресле. Это еще не случилось. Но не переживай, Харайкальзрак. Чего? Это великая похитительница на гоблинском языке, еще глоток кофе. Да-да, ты все верно поняла. Это ты придумала, как нам спереть у коротышек настоящего дракона. Что? Что? Примечание к части. Рецепт и схема с активированным углем, совершенно настоящие, рабочие средства для корпоративов, выпускных и прочих попоек. Только сейчас вместо пластины активированного угля лучше съесть две таблетки сорбикса. Пользуйтесь, кому надо. Глава 8. Дракон в небе. Ты точно знаешь, что делаешь, сглотнула Гермиона, разглядывая своего друга, переодевшегося в заготовленный костюм и теперь застегивающего бронированную куртку на груди и подгоняющего снаряжение для грядущего испытания. Угу. Гарри надел, наконец, защиту, накинул поверх нее плащ, дабы костюм пока что был не виден. Все. Я готов. Удачи тебе. Гермиона обняла своего парня, прижалась. И только попробуй мне рисковать собой, я тебя тогда сама пришибу. Слушаюсь, ваше сиятельство. Гарри шутливо отдал честь. Гермиона хмыкнула, глядя на него. Сейчас она видела перед собой незашуганного однокурсника, которым Гарри был буквально в прошлом году. Сейчас перед ней стоял молодой инженер, скорее выглядевший как офицер армии Ее Величества. Крепкий, собранный, чуткий. Такой Гарри нравился ей гораздо больше, чем прежний. Знать бы еще только, что он задумал. Я буду ждать тебя. Гермиона поцеловала его в щеку. Удачи тебе. Гарри поцеловал ее в ответ, тяжело выдохнул и направился в сторону палатки чемпионов. Гермиона, сопроводив его взглядом, упорхнула на трибуны. Полог палатки закрылся за инженером. Гарри помахал рукой Флёр и Краму. Одновременно с этим чуть в отдалении завыла толпа. Раздался яростный рев дракона. Гарри безразличным взглядом посмотрел на стену палатки, из-за которой раздавался громкий рев, пожал плечами. «Будем надеяться, все пройдет по плану. Хотелось бы мне в это верить». Крам прохаживался туда-сюда по палатке. «Черт, какие же они звери, что согласились выставить нас один на один с драконами». Мадам Максим сказала, что там будут дежугить дегаконобокцы, попыталась приободрить их Флёр. «Я думаю, все будет хогоша. Знаете, ребята», Гарри похрустел шеей, «кто как, а лично я планирую после этого испытания напиться. Вы со мной, а не рано тебе», хмыкнул Крам. «Впрочем, да, я с тобой, я тоже», согласилась Флёр. «Дегаконы, это уже слишком». Гарри усмехнулся. Оставалось лишь дождаться судейскую коллегию. Ждать пришлось недолго. Уже через 8 минут в палатку вошла целая толпа народу. Директора школ, Краучи оба, хоть один и прикрывался личностью мракоборца Грюма, Люда Бэгмин, Перси Прюэт, фамильярно подмигнувший бывшему однокашнику, и несколько журналистов, от которых Гарри умудрялся скрываться почти 3 недели. Увидев вожделенный трофей, Рита Скитер едва не взвыла от восторга. «Мистер Поттер, можно вас на коротенькое интервью?» «Чуть позже, мадам Скитер», — попросил Гарри. «Я сейчас немного не в том расположении духа. Не хочу сорваться перед испытанием. Если вы не возражаете, увидимся чуть позже. Здесь же, ловлю вас на слове, молодой человек». Журналистка отвалила. Гарри подошел к Бэгмину, который как раз начинал инструктаж. Чемпионы, конечно, слушали его вполуха. Рев драконов говорил куда больше, чем бывший загонщик и нынешний комментатор. Оставалось лишь дождаться жеребьевки. Гарри нисколько не удивился, что ему выпало хвосторога под номером 3. Почти все как в прошлый раз. Только на этот раз Дигори не погибнет из-за его обострившегося не к месту чувства справедливости. С другой стороны, и времени на то, чтобы сориентироваться на том кладбище, будет меньше. Проблема была в том, что Гарри не знал, в каком именно месте находится то кладбище и не мог вот так запросто добраться до него, дабы загодя заминировать там все. Оставалось пока что только идти по запланированной линии поведения, лишь изредка брыкаясь там, где это можно сделать безболезненно. Конечно, самым простым и логичным способом было бы прислать Дамблдору на Рождество гранату без кольца. Гарри даже замер на месте. Конечно, старик проверяет все подарки на магическое вмешательство, но едва ли ожидает магловского сюрприза. Почему никто раньше до этого не дошел? Наверное, что-то необычное отразилось на его лице. Настолько необычное, что никто даже не попытался задавать лишние вопросы. Первым на рандеву с драконом отправился Крам. И, равно как и в прошлый раз, прошел испытание с несколько излишней жесткостью, почти жестокостью. Он довольно быстро завладел золотым яйцом, однако в скоротечной схватке и сам несколько пострадал. Судя по наколдованным бинтам, успевшим пропитаться кровью, чудище приложило болгарина поперек груди и рассекло мышцы. Однако же, он дошел обратно до шатра на своих двоих, хоть его и придерживал кто-то из других кадетов. Кто именно, Гарри не стал запоминать. Едва он успел показать своему другу большой палец, как Крама в свои владения утащила мадам Помфри. Гарри оставалось лишь надеяться, что ничего серьезного не было задето. Второй отправилась Флёр, избравшая, судя по комментариям Бэгмина, диаметрально противоположную стратегию. Осторожную, длительную, с тщательно выверенными шагами и многочисленными попытками отвлечения. Судя по сладострастным вздохам зрителей, чудище таки сожгло ей юбку, как и в прошлый раз. Впрочем, это сыграло француженке на руку. Доставшийся ей шведский тупорылый дракон слыл не самым умным зверем, так что отвлекся на сильный шум вокруг. Пока зверь пытался понять, что происходит, Флёр поднырнула под могучее крыло, схватила золотое яйцо, и мгновением позже укрылась от мощной волны пламени за небольшим выступом. Дракониха какое-то время пыталась что-то сделать, но француженка, перебегая от укрытия к укрытию, оторвалась на безопасную дистанцию. Наконец, когда страсти чуть улеглись, Флёр зашла в палатку. Гарри едва успел отвести в сторону взгляд и с трудом заставил себя не пялиться на Вейлу. Совсем не смотреть не получалось, но отвести взгляд от интимных мест удалось. Да, юбку дракон таки сжег, да еще и в значительной мере опалил француженке кофту, и теперь девушка щеголяла пурпурным кружевом белья на показ. Гарри вздохнул, стрельнул взглядом в сторону красной, будто вареный рак, девушки. Щелкнула пряжка, удерживающая плащ. Флёр вздрогнула, обернулась. Простой серый плащ опустился на плечи девушки. «Держи», — сказал он по-французски. «Пока не доберешься до кареты Шармбаттона должно хватить». «Спасибо», — девушка покраснела еще больше, с некоторой завистью разглядывая боевой костюм. «И удачи тебе там». Это был жуткий кошмар. Тем временем с улицы донесся зычный, гулкий рев. Гарри против воли поморщился. Продуманный до мелочей план в одно мгновение стал казаться каким-то совершенно идиотским, незначительным, детским. Однако отступать было уже поздно. Слишком поздно. Бэгмин, чуть утихомирив толпу, объявил. И, наконец, наш третий, последний участник, мистер Гарри Джеймс Поттер, чемпион Хогвартса. Трибуны взорвались овациями. Гарри чуть приободрился. Он не облажается, не имеет права облажаться. Он вышел на специально собранную для этого испытания площадку, окинул скучающим взглядом представший перед ним пейзаж. Большая круглая площадка примерно 40 метров в диаметре, сплошь испещренная рытвинами и крупными камнями, играющими роль укрытия от драконьего пламени. Невысокая горка высотой 1-4 метра, на которой стоит гнездовье с яйцами, в котором сияет в лучах солнца золотой металлический шарик. И над этой самой кладкой возвышается, будто гора, молодая самка венгерской хвостороги. Возвышается, глядит, не мигая и не отводя взгляда, пока на трибунах беснуется толпа. Гарри осторожно, медленно, стараясь не сделать никакой глупости, пошел вперед, внимательно прощупывая, куда ногу ставит и готовясь отскочить с линии огня. Шаг, еще шаг, замереть, прощупывая ногой камни под сапогами и прислушиваясь к предупреждающему рыку хвостороги. Не мигая и не отводя взора, Гарри опустился перед могущественным магическим созданием на одно колено, едва заметно кивнул, не горбясь и не опуская взора. Замерой даже дышать на некоторое время перестал. Хвосторога, глядя на волшебника, тоже замерла. Около минуты оба смотрели друг на друга. Гарри медленно, дабы не спровоцировать величественное создание, вытащил палочку из кобуры. Хвосторога предупреждающе зарычала, сжалась, будто змея перед броском, однако пока нападать не решалась, видела, что человек пока что не нападает первым, но только пусть попробует причинить вред ей или ее детенышам. Гарри отвел руку с зажатой в ней палочкой чуть в сторону и, не дыша, на глазах у синхронно ахнувшей толпы, разжал пальцы. Палочка из астролиста и пера феникса с гулким древесным звоном стукнулась о каменную насыпь, покатилась куда-то прочь. Драконица удивленно наклонила голову, а затем сознание Гарри взорвалось. Огромных трудов стоило не моргнуть в момент, когда в его разум ворвалось могучее сознание куда более величественного и совершенного создания, чем даже самые великие из числа людей. Перед глазами забегали образы. Говорить по-человечески хвосторога не умела, хотя и понимала все, что ей скажут. Перед глазами возник образ той же поляны. Гарри почувствовал ее ощущение, едва не ахнул. Хвосторога пересказывала странному двуногому свою жизнь. Темнота, треск пробиваемой мордой скорлупы яйца, жар согревающего дыхания матери, чувство тревоги, теплый привкус птичьей крови, поданной в качестве пищи высоким, будто большая гора, двуногим бескрылым. Ее загоняют куда-то в тесное гнездо, наверное, однако оно холодное, темное и жутко тесное, в нем даже не расправишь крылья как следует. Куда-то несут под рев рассерженной матери-драконицы. Боль, испытываемая от заклинаний, прошибающих пока еще молодую, неукрытую чешуей кожу, раскаленное, будто пламя, касание на небольшой шее, и злобный двуногий в гладкой белой шкуре отводит от нее какую-то разогретую до бела палку. Гарри понял эту мысль. Драконица выросла в заповеднике, ее рано оторвали от матери, куда-то унесли и клеймили, будто какой-нибудь скот. Что же, раз уж на то пошло, он тоже вырос, считай, в неволе, и тоже может считать себя заклейменным при помощи заклинания, стоившего жизни его родителям. Между тем, образы сменились. Большая по меркам людей, тогда она уже познала от старших товарищей по несчастью, кто эти гладкокожие двуногие, что так часто меняют шкуры и считают себя хозяевами всего живого, однако совершенно ничтожная по меркам драконов территория, по которой дозволено гулять, где позволено изредка охотиться. Старшие строго следят за тем, чтобы молодняк не истреблял пригодных к пище животных слишком быстро, пусть даже люди и приносят им другую еду с некоторой регулярностью. И гигантский, прозрачный, будто вода в ручье, купол вокруг территории, сквозь который не получается прорваться и улететь на свободу. Снова смена образа. На сей раз юная, а по меркам живущих 200 лет драконов четверть века, это уже не совсем детство, но еще совсем-совсем ранняя юность, слышит, как старый двуногий с большой, странно звенящей шерстью на лице, договаривается с двуногим помоложе. Тот кивает головой, явно соглашаясь на предложение старика. Снова боль, мрак, множество деревьев вокруг и снова тесное гнездо. Гарри узнал сквозь прутья клетки контуры запретного леса. Боль, снова боль, высокий двуногий с рыжей шерстью на макушке, к которому все обращаются не иначе, как Чарли, что за дурацкие имена у двуногих, снова и снова наводит на нее тонкую деревянную палку. Кто-то приносит в ее клетку яйца, наверняка чьи-то малыши, что остались без матери. Теплое дыхание, вырывающееся из груди, согревает малышей. Снова мрак, каменная насыпь, гнездо стоит на высоте и на виду, его так просто не защитить. Вокруг беснуется толпа двуногих, на хвосте висит что-то тяжелое, приковывающее ее к камням. Если только сильно рвануть, можно попробовать оторвать железную цепь, так... Кажется, люди называют эту вещь. Громогласный человек что-то громко говорит, отчего толпа начинает голосить еще громче. Из-за навеса к ней выходит совсем маленький двуногий, пахнущий, впрочем, как дракон. Во всяком случае, его шкура пахнет драконом. Он очень мал, не больше, пожалуй, одной лапы. Ступает осторожно, руки его пусты. Может ли он навредить малышам? Двуногий остановился, преклонился перед ней, не сводя взгляда. Может он и двуногий, но ведет себя как дракон. Отброшенное в сторону оружие, а иначе палку в руках человека драконица уже не называла, убедила ее. Двуногий не враг, он пришел поговорить. Гарри понял, что теперь его очередь. Жизнь за жизнь, история за историю. Визуализировав свои мысли, он послал их в сторону драконицы, совершенно не обращая внимания на ехидные комментарии Бэгмина, изредка нарушающие тишину на площадке. С момента, как он отбросил в сторону палочку, прошло немногим более 10 секунд, в сумме, 3 минуты с начала испытания, есть немного времени. Драконица взревела, Гарри передавал образы в хронологическом порядке, ничего не скрывая и не утаивая, даже собственного перерождения, он не боялся. Разум, самое сильное оружие драконов, прочесть мысли дракона, если он того не захочет, невозможно. Можно пленить их тела, можно вырастить их в неволе, можно даже, при некотором везении и огромном магическом могуществе, покорить ту часть сознания, что отвечает за движение. Но еще никому не удалось покорить разум и чувство дракона против его воли. Это самое мощное оружие и одновременно самая мощная защита. Куда более сильная, чем даже пламя, бронированная чешуя и когти. Некогда в Туманном Альбионе, в Скандинавии и в других северных странах было время, когда этим величественным созданием поклонялись, будто богам. Так что Гарри нисколько не рисковал. Пока что все шло по плану.